Глава 36. «Пойдемте, я покажу вам настоящих людей», — сказал Мартину Бриссенден в один январский вечер. Они пообедали в Сан-Франциско и собирались уже садиться на Оклендский паром, как вдруг Бриссендену пришла фантазия показать Мартину настоящих людей. Он повернул назад и зашагал вдоль пристани, скользя словно тень в своем развивающемся плаще. Мартин едва поспевал за ним. По дороге Бриссенден купил две бутылки старого портвейна и, держа их в руках, вскочил в трамвай, идущий по Мишен-стрит. То же сделал и Мартин, нагруженный четырьмя бутылками виски. «Что бы сказала Руфь, если бы увидела меня сейчас?» мелькнуло у Мартина в голове, но только на мгновение. Мысли его были заняты вопросом, что же это за настоящие люди. «Может быть, сегодня там никого и не будет», — сказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая и нырнули в темный переулок рабочего квартала к югу от Маркет-стрит. «Тогда вам так и не придется увидеть то, что вы давно ищете». «Да что это за дьявольщина, в конце концов?» — спросил Мартин. «Люди, настоящие умные люди, а не болтуны вроде тех, которые толкутся в Таргашевском притоне, где я вас встретил. Вы читали книги и страдали от одиночества. Ну вот я познакомлю вас с людьми, которые тоже кое-что читали, и вы больше не будете так одиноки. Я не очень интересуюсь их бесконечными спорами», — прибавил Бриссенден, пройдя один квартал. «Я вообще терпеть не могу книжной философии, но зато это, несомненно, настоящие люди, а не буржуазные свиньи. Но, смотрите, они заткнут вас за пояс, о чем бы вы с ними ни заговорили. Надеюсь, что там будет Нортон». Продолжал он немного спустя, задыхаясь, но не позволяя Мартину взять у него из рук бутылки портвейна. «Нортон — идеалист. Он кончил Гарвардский университет. Изумительная память. Идеализм привел его к анархической философии, и семья отреклась от него. Его отец — президент железнодорожной компании, мультимиллионер. А сын влачит во Фриско полуголодное существование, редактируя анархический журнальчик за $25 в месяц». Мартин плохо знал Сан-Франциско, в особенности же эту часть города, а потому никак не мог сообразить, куда, собственно, Бриссенден ведет его. «Расскажите мне о них еще», — говорил он. «Я хочу предварительно с ними познакомиться. Чем они живут, как сюда попали?» «Надеюсь, что Гамильтон придет сегодня», — сказал Бриссенден, останавливаясь, чтобы перевести дух. «Страун Гамильтон — старинная фамилия. Он происходит из хорошей семьи, но сам по характеру настоящий бродяга и лентяй, каких свет не видел, хоть он и служит, вернее, пытается служить в одном социалистическом кооперативе за $6 в неделю. Это неисправимый бродяга. Он и в Сан-Франциско-то попал бродяжничая. Не раз бывало, что он целый день сидит на скамье в парке, причем у него с утра куска во рту не было. А когда предложишь ему пойти пообедать в ресторан, который находится за два квартала, знаете, что он на это отвечает? «Слишком много беспокойства, старина. Купите мне лучше пачку папирос». Он был спенсерианец, как и вы, пока Крейс не обратил его на путь материалистического монизма. Если удастся, я заставлю его поговорить о монизме. Нортон тоже монист, но он не признает ничего, кроме духа. У него вечные схватки с Гамильтоном и с Крейсом». «А кто такой Крейс?» — спросил Мартин. «Мы как раз к нему и идем. Бывший профессор, изгнанный из университета. Самая обычная история. Ум, острый как бритва, зарабатывает себе на пропитание всевозможными способами. Однажды был даже факиром. Абсолютно без предрассудков. без зазрения совести снимет саван с покойника. Разница между ним и буржуа та, что он ворует без всяких иллюзий. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только монизмом. Даже о своей Мэри он думает гораздо меньше, чем о монизме. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его — это задеть Геккеля. Ну, вот мы и пришли. Бриссенден поставил бутылки на ступеньку лестницы перед тем, как начать подъем. Дом был самый обыкновенный угловой двухэтажный дом с салуном и лавкой в первом этаже. «Эта шайка живет здесь и занимает весь второй этаж», — сказал Бриссенден. «Но только один Крейс имеет две комнаты. Идемте». Наверху не горела лампочка, но Бриссенден ориентировался в темноте, словно домовой. Он остановился, чтобы сказать Мартину: «Здесь есть один Стивенс, теософ. Когда разойдется, производит невероятный шум. Моет посуду в ресторане, любит хорошие сигары. Я видел однажды, как, съев обед за 10 центов, он купил сигару за 50. Я на всякий случай захватил для него парочку. А другой по фамилии Парри, австралиец. Это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спросите его, сколько зерна вывезли из Парагвая в 1903 году или сколько английского холста ввезено в Китай в 1890 году или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Батлинга Нельсона, или кто был чемпионом Соединенных Штатов в среднем весе в 1868 году, он на все вам ответит с точностью автомата. Есть еще некий Энди Каменщик. Имеет на все свои взгляды и прекрасно играет в шахматы. Затем Гарри, пекарь, ярый социалист и профсоюзный деятель. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки, сидя здесь, в комнате Крейза. Сделал это только для развлечения и больше не принимал никакого участия в делах союза из-за лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке бесконечные возможности, но лень его совершенно необычайна. Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока полоска света не указала им порог двери. Стук, ответное «Войдите», и Мартин уже пожимал руку Крейзу, красивому брюнету с белыми зубами, черными усами и большими выразительными черными глазами. Мэри, степенная молодая блондинка, мыла посуду в небольшой комнатке, служившей одновременно кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Через всю комнату гирляндами висело белье, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем-то беседовавших в углу. Бриссендена и его бутылки они встретили радостными восклицаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Парри. Мартин с любопытством стал слушать рассказ Парри о боксе, который он вчера видел, а Бриссенден с азартом занялся раскупориванием бутылок и приготовлением грога. По его команде «собрать сюда всех» Энди сразу отправился по комнатам созывать жильцов. «Нам повезло, почти все в сборе», — шепнул Бриссенден Мартину. «Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте к ним. Стивенса, к сожалению, пока нет. Идемте. Я начну разговор о монизме, и вы увидите, что с ними будет». Сначала разговор не вязался, но Мартин сразу же мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У каждого из них были свои определенные воззрения, иногда противоречивые, и, несмотря на свой юмор и остроумие, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что каждый из них, независимо от предмета беседы, проявлял большие научные познания и имел твердые и ясно выработанные взгляды на мир и на общество. Они ни у кого не заимствовали своих мнений. Это были настоящие мятежники ума, и им чужда была всякая пошлость. Никогда у Морзов не слышал Мартин таких интересных разговоров и таких горячих споров. Казалось, не было в мире вещи, которая не возбуждала бы в них интереса. Разговор перескакивал с последней книги миссис Гэмфри Уорд на новую комедию «Шоу», с будущего драмы на воспоминания о Мэнсфилде. Они обсуждали, хвалили или высмеивали утренние передовицы, говорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джемсе и Брандере Мэтью, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке и экономических последствиях желтой опасности, спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, толковали о последних начинаниях и неполадках в Комитете Объединенной Рабочей Партии и о том, как лучше организовать всеобщую забастовку портовых грузчиков. Мартин был поражен их необыкновенными познаниями во всех этих делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах. Они знали все тайные пружины, все нити, которыми приводились в движение марионетки. К удивлению Мартина, Мэри тоже принимала участие в этих беседах и при этом проявляла такой ум и знания, каких Мартин не встречал ни у одной знакомой ему женщины. Они поговорили о Суинберне и Россетти, после чего перешли на французскую литературу. И Мэри завела его сразу в такие дебри, где он оказался профаном. Зато Мартин, узнав, что она любит Метерлинка, двинул против нее продуманную аргументацию, послужившую основой позора солнца. Пришло еще несколько человек, и в комнате стало уже темно от табачного дыма, когда Бриссенден решил, наконец, начать битву. «Тут есть свежий материал для обработки, Крейс», — сказал он. «Зеленый юноша с розовым лицом, поклонник Герберта Спенсера. Ну-ка, попробуйте сделать из него геккельянца». Крейс внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, а Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ласково улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту. Крейс сразу напустился на Мартина, но Нортон постепенно начал вставлять свои словечки, и, наконец, разговор превратился в настоящее единоборство между ним и Крейзом. Мартин слушал, не веря своим ушам. Ему казалось просто немыслимым, что он слышит все это наяву. Да еще где? В рабочем квартале к югу от Маркет-стрит. В этих людях словно ожили все книги, которые он читал. Они говорили с жаром и увлечением. Мысли возбуждали их так, как других возбуждает гнев или спиртные напитки. Это не была сухая философия печатного слова, созданная мифическими полубогами вроде Канта и Спенсера. Это была живая философия спорщиков, вошедшая в плоть и кровь, кипящая и бушующая в их речах. Постепенно и другие вмешались в спор, и все следили за ним с напряженным вниманием, дымя папиросами. Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортона он явился для него откровением. Крейс и Гамильтон не считали идеализм логической необходимостью. Они смеялись над Нортоном, называя его метафизиком, а тот, в свою очередь, называл метафизиками их. «Феномены и нумены» так и носились в воздухе. Крейс и Гамильтон обвиняли Нортона в попытках объяснить сознание из самого сознания, а тот, в свою очередь, обвинял их в том, что в своих рассуждениях они идут от слов к теории, а не от фактов к теории. Это их бесило. Их основной догмат сводился к тому, что следует начинать с фактов и давать и фактам давать определение. Когда Нортон стал цитировать Канта, Крейс сказал, что всякий добрый старый немецкий философ после смерти попадает в Оксфорд. Когда Нортон упомянул о гамильтоновском законе условного, его противники немедленно объявили, что и они основываются на этом законе. А Мартин слушал, весь дрожа от восторга. Однако Нортон не был истинным сторонником Спенсера, и потому он часто в разгаре спора обращался к Мартину, полемизируя с ним так же, как и с другими противниками. «Вы знаете, что Беркли еще никто не ответил», — говорил он, обращаясь уже прямо к Мартину. «Герберт Спенсер подошел ближе других, но и он, в сущности говоря, не дал исчерпывающего ответа. Самые смелые из его последователей не могут пойти дальше. Я читал статью Салеби о Спенсере. Ну и он тоже говорит, что Спенсеру почти удалось ответить Беркли». «А вы помните, что сказал Юм?» — воскликнул Гамильтон. Нортон кивнул головой, но Гамильтон счел нужным пояснить остальным. «Юм сказал, что аргументы Беркли не допускают никакого ответа и совершенно неубедительны». «Неубедительны для Юма», — возразил Нортон. «У Юма ум был так же устроен, как и у вас, с той только разницей, что он был достаточно мудр и признавал всю невозможность ответить Беркли». Нортон был очень горячий и вспыльчив, хотя никогда не терял самообладание, а Крейс и Гамильтон напоминали хладнокровных дикарей, которые спокойно и неторопливо изучают слабые места противника. Под конец вечера Нортон, обозленный непрестанными упреками в том, что он метафизик, схватился обеими руками за стул и с пылающим лицом и сверкающими глазами предпринял решительный натиск на своих противников. «Ладно, гекельянцы!» — закричал он. «Может быть, я рассуждаю, как колдун и знахарь, но хотел бы я знать, вы-то как рассуждаете? Ведь у вас же нет никакого базиса, хотя вы и кричите о всяких позитивных знаниях. Вы невежественные догматики. Ведь еще задолго до возникновения школы материалистического монизма вся почва была до того перерыта, что никакого фундамента нельзя было уже построить. Лок! Вот кто сделал это. Джон Лок. 200 лет назад, даже больше, он в своих опытах о человеческом познании доказал нелепость понятия врожденной идеи. А вы этим занимаетесь до сих пор. Доказывайте мне сегодня в продолжении целого вечера, что никаких врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек не может постичь высшей реальности. Когда вы рождаетесь, у вас в мозгу нет ничего. Все дальнейшее познание зиждется только на феноменах, на восприятиях, получаемых вами с помощью 5 чувств. Нумены, которых не было у вас в мозгу при рождении, не могут никак попасть туда и после». «Неверно», — перебил его Крейс. «Дайте мне договорить», — воскликнул Нортон. «Вашему познанию доступны только те действия и взаимодействия силы и материи, которые так или иначе влияют на ваши чувства. Видите, я готов даже признать, что материя существует, так и быть. Но я вас сейчас уничтожу вашим же собственным аргументом. Другого пути у меня нет, так как, к сожалению, вам обоим недоступно абстрактное мышление. Так вот, скажите, что вы знаете о материи, основываясь на положительном знании? Вы знаете только, что воспринимаете, то есть, опять-таки, только феномены. Вам доступны только изменения материи, вернее, даже только то, что воспринимается вами как ее изменение. Позитивное знание имеет дело только с феноменами, а вы, безумцы, воображаете, что имеете дело с нуменами и считаете себя онтологами. Да, позитивная наука оперирует только с явлениями. Кто-то уже сказал однажды, что наука о явлениях не может возвыситься над явлениями. Вы не можете ответить Беркли, даже если сумеете опровергнуть Канта. Однако вы утверждаете, что Беркли не прав, ибо ваша наука, отрицая существование Бога, не сомневается в существовании материи. Я признал сейчас существование материи только для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей. Сделайте одолжение, будьте позитивистами, но онтологии нет места среди позитивных наук. Стало быть, оставьте ее в покое. Спенсер прав, как агностик, но если Спенсер... Однако приближалось время отхода последнего оклендского парома, и Бриссенден и Мартин вынуждены были уйти. Они выскользнули незамеченными, в то время как Нортон продолжал говорить, а Крейс и Гамильтон только и ждали случая наброситься на него, как пара разъяренных гончих. «Вы открыли мне волшебную страну», — сказал Мартин Бриссендену, когда они оба зашли на паром. «Поговорив с такими людьми, чувствуешь, что стоит жить. Я прямо потрясен. Я до сих пор не понимал, что такое идеализм. Я и теперь не могу принять его. Я знаю, что всегда останусь реалистом, так уж создан должно быть. Но я мог бы поспорить с Крейзом и Гамильтоном и задать Нортону 2 или 3 вопроса. Не вижу, чтобы Спенсеру были сделаны серьезные возражения. Я взволнован, как ребенок, впервые побывавший в цирке. Теперь я вижу, что мне еще очень многое нужно прочитать. Надо будет достать книгу с алиби. Я убежден, что Спенсер неуязвим. В следующий раз я сам приму участие в споре». Но Бриссенден дремал, тяжело дыша, уткнувшись худым подбородком в теплый шарф, и все его тощее тело вздрагивало при каждом обороте винта.